Глава 6. Дэриан. Кажется, я успел только моргнуть и услышать иди лесом. А потом пространство и мгновение словно растянулись. Прямо до самого предела, до состояния, когда не совсем понимаешь, кто ты и где. Так бывает в порталах между весьма отдаленными точками страны. Но это же не может. Лере же не... Твою ж ящерку! Открываю глаза среди какого-то бурелома в чаще леса. Где-то высоко над головой между густыми ветвями плывут серые дождевые облака. И это при том, что в академии сияло яркое жаркое солнце, и небо синело бесконечной глубиной. Выдыхаю, и изо рта вырывается маленькое облачко пара. Плохой признак, очень плохой. Зябко потираю руки и уже не надеюсь выбраться отсюда чистым. Впрочем, не мне, боевику, бояться грязи. Делаю небольшой взмах кистью, складываю пальцы в нужный символ, чтобы окружить себя тепловым коконом, и начать разбирать завалы. Но ничего не происходит. Варианта 2. Или я ошибся, или я там, где мне меньше всего хотелось бы оказаться. Причем вероятность того, что верен первый вариант, максимум 10%. Складываю пальцы, мысленно ныряю в свой магический центр, чтобы вытянуть оттуда дополнительную магию, и наталкиваюсь там на непроницаемый барьер. Стадия отрицания и гнева длятся пару секунд, за которую я успеваю подумать очень много хорошего про Лере и составить порядка 10 планов, что я с ней сделаю, когда вернусь в академию. А я вернусь, даже отсюда, из гиблых северных топей. Их главная опасность не в болотах и непроходимой чаще леса, а в том, что в них есть проплешины в магическом куполе, где магия совсем не работает. Ее просто нет. Этим как раз объясняются аномально низкие температуры на этой территории. Я понимаю, что торговаться и страдать бессмысленно, поэтому я просто смиряюсь с тем фактом, что эта пигалица выкинула меня из академии на окраину страны и решаю, что надо уже действовать. Магии нет, дракона нет. Есть только моя физическая подготовка, на которую я, как боевик, не жалуюсь. Ну и все знания географии страны. Как назло, солнца нет и не предвидится. Поэтому, как только я выбираюсь из кучи сваленных веток, осматриваю растения, чтобы хотя бы понять расположение частей света. Гиблые топи находятся к северо-западу от столицы и нашей академии, примерно в часе полета дракона. Главное — выйти из магической проплешины, и тогда я смогу спокойно добраться обратно. И предупредить пиглицу, что мое терпение кончилось, и я иду к ректору. Заодно предупрежу его о ее магическом всплеске после происшествия. Лезу через ветки, поваленные стволы деревьев, пару раз проваливаюсь в болото почти по колено. В одном месте приходится забраться на дерево и перемещаться прямо среди ветвей. Пользуюсь тем, что они плотно переплетены между собой. Каждые 100 метров проверяю магический центр, пока в какой-то момент не ощущаю, что барьер исчез. В это же мгновение выпускаю дракона и взмываю в небо. Ну все, Лириана, жди. Приземляюсь прямо перед наружным выходом женского общежития и ловлю на себе заинтересованные взгляды тех, кто вышел насладиться солнышком в перерыве между лекциями. Прекрасно отдаю себе отчет в том, как я выгляжу. Но внутри кипит такое возмущение, что сейчас плевать на имидж статусного дракона древнего рода. Захожу внутрь и накладываю на комендантшу, которая пытается меня остановить плетение отвода глаз. Она быстро переключается на полив цветов на окне. А я поднимаюсь на 3-й этаж, пересекаю комнату отдыха и стучу в дверь Лере. Мне приходится постучать 5 раз, прежде чем дверь распахивается, а на пороге возникает Лириана. Она отшатывается от меня, оглядывая с ног до головы, и кажется, активно выискивая пути побега. Но в итоге натягивает на себя воинственный вид, очень нелепо смотрящийся на ней, учитывая еще влажные после душа волосы, падающие на хрупкие плечи и испуганно распахнутые лазурные глаза, которые я почему-то раньше не замечал. И запахнутый халат, не прикрывающий тонкие лодыжки. Она всегда была такой. Свежий воздух полезен для здоровья. Раньше, чем я успеваю что-то ей сказать, выпаливает Лере. Так что можешь не благодарить. Что она сказала?